Глава 40. Сопровождать меня к клеткам даджинов явились желтоволосый Шан и сероволосый Кир. Последний вроде как наказан. И, если не ошибаюсь, я сослала его в пятый круг. Стоило только нахмуриться, как на теле Кира начали вспыхивать и опадать золотые искры. Сие явление очень напоминало то, как горит бенгальский огонь. «Простите, Саша». Сделал шаг вперед Шан и склонил голову. «В данный момент все заняты, и от Тиргана поступило распоряжение о вашей охране. Я и Кир были приставлены к вам на сегодняшний день». Я только молча кивнула, завороженно глядя на то, как осыпает искрами Кира. «Если Тик выбрал их, значит, пусть так и остается. Кому мне доверять, если не своему огромному полосатику?» «Привет!» — улыбнулась нервничавшему Киру. «Что у тебя за магия такая интересная?» После моих слов золотых искр вокруг Кира стало намного больше. Я даже руку протянула к ним поближе. Интересно же, будут они жалиться так же, как бенгальский огонь? Искры не жалились. Они ластились к моей ладони и щекотно поползли вверх по руке, сложившись на предплечье в причудливом узоре. «Простите». Нервно дернулся сероволосый и попытался стрясти искры с моей руки. Впрочем, ничего у него не вышло. «Никто не знает, что это за магия такая, я не могу ее контролировать, но до сих пор она никому не наносила вреда, и искры никому так близко не подлетали». Меж тем узор, в который сложились искорки на моей руке, очень сильно напоминал мой когда-то любимый, безвозвратно потерянный браслет. Едва об этом подумала, как искорки, вспыхнув последний раз, исчезли, а вместо них на моем предплечье красовался тот самый потерянный браслет. «А если так?» — снова протянула я ладонь к искоркам, кружащим вокруг Кира. Дождалась, пока они переползли мне на ладонь, и представила на своей руке тонкую кожаную перчатку с обрезанными пальцами. Искорки послушно сложились в нужный узор и вспыхнули. На моей ладони красовалась представленная мной перчатка. Стянула ее с руки, ощупала, подергала, едва на зуб не попробовала. Оставила перчатку на столе и попросила Кира выйти из дома, а потом вернуться. Тот ничего не понял, но сделал, как я попросила. Перчатка и не подумала исчезать. «Ты ж моя прелесть созидательная!» Кинулась я обнимать опешившего сероволосого. «Мы с тобой теперь такое сделаем! Такое!» Мечтательно протянула, уже представляя, как могу использовать магию Кира. Недолго думая, сцапала Кира за руку и потащила на выход. Тот поначалу тормозил, пока Шан не хлопнул его по плечу со словами. «Теперь все будет хорошо. Саша и меня учила моей магией пользоваться. Она все может». Вот тут уже я начала тормозить и раздумывать, как бы они отнеслись к моей всемогущественности, если бы знали, откуда я нахваталась знаний. До клеток с даджинами добиралась на руках до невозможности счастливого Кира. Просто в какой-то момент поняла, что не знаю дороги. Вчера же Тиг меня на руках таскал, да еще и с такой скоростью. До места назначения не добрались совсем чуть-чуть. Меня снова задергало, словно припадочную. Парни быстро смекнули, что к чему, и, поставив на ноги, схватили меня под руки. Помня наставление Тига, нашла дергающую меня нить. Оказалось, меня звал Рай, дядя моего морковного солнышка. Пока нашла нужную нить, пока поняла, кто меня зовет, пока пробиралась по этой нити, открыла глаза на краю поляны. С одной стороны лес, с другой — жуткие стенания возле синенького домика. Как все налажу тут, так обязательно снесу его к чертовой матери. «Госпожа!» — склонил даджин свою рыжую голову. С двух сторон зло прошипела моя охрана. Рыжий тут же понял свою оплошность. «Саша!» — исправился, косясь на моих защитников. «Рай, давай по-быстрому, что тут происходит?» «Несколько минут назад пришли шестеро мужчин, двое детей и одна женщина». Из того, что говорила женщина, удалось понять немного. Она постоянно плачет. Единственное, что я понял, она вынуждена отказаться от своего любимого, чтобы не обрекать на смерть одного из своих детей. Выслушав, внимательно посмотрела на всех, кто столпился у дверей домика. Нас они пока не заметили. Пятеро мужчин сидели немного в стороне. С ними один из детей. Второй ребенок был на руках у беловолосого хмурого мужчины и плакал. Пока мужчина пытался успокоить женщину, все время повторяю, что ей нельзя нервничать. Помнится, мои мальчики рассказывали мне о том, что женщина могла отодвинуть принятие мужчины до того момента, пока у нее не отрастут волосы, Из короткого пересказа событий я поняла все именно так, но были явные нестыковки. Почему один ребенок в стороне, а второй на руках у умирающего мужчины? Отец и сын? Вроде похожи. А, впрочем, какая нафиг разница, кто и чей? Я встретила женщину, которой не плевать на своих детей. Ради одного этого я готова им всем помочь. Решительно сделала шаг и была остановлена сразу с двух сторон. «Купол невидимости», — пояснил мне свои действия Шан. «Рай наложил его, чтобы нас не заметили раньше времени». Протянул он руку и уперся ей в невидимую стену. «Он опасается, как на вас отреагирует женщина. Они могут быть очень опасны. Вы уверены, что хотите ей помочь?» «Насчет невидимости — очень полезная вещь. Спасибо за заботу», — обернулась покрасневшему от моей похвалы Раю. «А насчет опасности?» — прищурила я глаза, обведя взглядом всех троих. «Вы мне на что?» Они аж все втроем приосанились, а я в который раз поняла, что магия магией, а соответствующая броня им не помешает. Собственно, этим я и хотела заняться с Киром, пока нас не выдернул Рай. «Ну что?» — потерла я ладошки. «Команда спасателей спешит на помощь!» Меня не поняли, но как на больную не смотрели. Привыкли уже, мои хорошие. Купол невидимости спал, и мы вчетвером двинулись к синему домику. Пока шла, раз пять споткнулась о длинную, волочающуюся по земле косу. Мои сопровождающие молча меня поддерживали, но с волосами помочь не спешили. «Конечно, они ж священны!» «Тьфуй!» Схватила свою красную косу, скомкала ее, как пришлось, прижала к груди и потопала вперед, уже не опасаясь свернуть себе шею. Знакомство оказалось до смешного привычным. «Богиня!» Грохнула ото всех, кто был у домика, и они тут же упали на колени. «Слышь, блондинка!» Тихо обратилась я к богине. «Ты б к ним почаще являлась, что ли? Потом ведь фиг докажем, что богиня ты, а не я». «Все храмы разрушены». Послышался ее грустный голос в моей голове. Я поняла, что первое, чем мы займемся с Киром, будет вовсе не броня. «Как позову, явишься позировать, и будет тебе храм». Больше поставила перед фактом, чем попросила богиню. «Буду ждать». Ее слова пронеслись в голове, и меня едва не смыло волной ее счастья и благодарности. Впервые в голове возникли мысли, а действительно ли в проклятии дело? Ведь не просто так в огромном городе Даджинов не осталось ни одного храма. Все 8 наших пока незнакомцев, что удивительно, даже женщина, продолжали стоять на коленях, склонив головы. Умоляюще посмотрела на Шана. Тот только кивнул и пошел разбираться с коленопреклонными. «Ну что поделать, не люблю я эту возню. Просто до ужаса. Кто-то не любит мыть посуду, кому-то не по душе готовка». А мне вот ни в какие ворота не встали эти расшаркивания и подобострастия. Намылилась вслед за Шаном. Пока он будет проводить беседы с мужчинами, я по-тихому утащу у них рыдающую и узнаю все в подробностях. Не получилось. Не дойдя до женщины, уперлась в прозрачную преграду. С возмущением обернулась к краю. Тот только руками развел. «Ваш пятый круг», — коротко пояснил следующий за мной по пятам Кир. «Они не подпустят к вам потенциальную угрозу». «Мне с ней поговорить надо!» Надулась совершенно по-детски. «Возьмите с нее клятву о непричинении вам вреда!» Пожал он плечами. «Самый умный, да?» Показательно смерила глазами, разделяющие нас расстояние. А потом, растянув губы в улыбке, вытолкнула Кира вперед. «Давай, давай!» Помахала на него руками. «Возьми с нее клятву!» Вид у него был невероятно испуганный. Вот ей-богу, словно щенка пнула на улицу в мороз. «Ничего она тебе не сделает!» Повысила голос, чтобы меня слышали все. «Я за вас всех головы подкручиваю, пусть только криво посмотрят». И уже совсем тихо. «Ты ей только объясни, что помочь хочу». Женщина долго не раздумывала. Видать, ей хватило слов про помощь. Что-то прошептав, она коснулась протянутой руки Кира. И он, вернувшись ко мне, прикоснулся кончиками пальцев к моей кисти. На ней вспыхнул странный символ и впитался в кожу, не оставив следа. «Она принесла клятву за всю свою семью, вам нечего опасаться!» Слегка склонил он голову. «Спасибо!» Просияв улыбкой и потянув его за косу, поцеловала в щеку. «Давай без вы и поклонов, а?» Подмигнула павшему в ступор сероволосому и танцующей походкой направилась к женщине. При моем к ней приближении все мужчины ее семьи напряглись. Я это почувствовала каждой клеточкой кожи. остановилась в шаге от своей цели и с недоумением уставилась на Шана. «А они боятся, что вы навредите их госпоже. Поцеловать его тоже, что ли?» «Она в положении», — добил он меня окончательно. «Я их спасать пришла!» Обиженно пробурчала. «Они?» Махнула на них рукой и аккуратно потянула жгучую брюнетку за руки, помогая ей подняться. «Я Саша», — улыбнулась ей открыто и счастливо. «Никаких поклонов, на «ты», и я не богиня». Вид у женщины был такой, что краши в гроб кладут. В глазах печаль, уголки губ опущены, а ведь ее вид выражал безумную скорбь. «Ренора», — представилась она. «Ренор, если в двух словах, кого спасать-то надо и зачем?» В ее упадническом настроении разговора не получится, значит, решим ее проблемы по-быстрому, а потом пойдем болтать. Не думала, что буду так рада женскому обществу. Не то чтобы я жаловалась, но... В общем, многие женщины меня поймут. «Донор и Моран», — указала она на зеленоволосого мальца лет 7, который сидел прямо на траве возле беловолосого. «От них отказалась их госпожа. А спасти я могу только одного». «Зачем тебе их спасать?» «Я их люблю». Простой ответ мне понравился, но... «Любишь обоих?» «Я люблю Донора уже давно, а Моран — его сын. Он — часть него. Кого из них собираешься спасать-то?» «На обоих мне не хватит сил». Тяжело вздохнула Ренора, на секунду прикрыв глаза. «А, заставить отца смотреть на то, как умирает его сын, я сама мать. Мучить расспросами женщину и дальше не стала. Как по мне, так нормальная. Не зажравшаяся тетка. Значит, спасаем и всех забираем к себе». «Я заберу у тебя обоих детей», — начала я и тут же дала себе мысленный подзатыльник, увидев, как побледнела Ренора. «Нет-нет», — замахала руками. «Не так, как ты думаешь. Они твои, так и останется. Я просто буду подпитывать их на расстоянии. И того малыша, который у тебя скоро появится. Ты не обижайся, но ведь сама понимаешь, на твоей подпитке они живут впроголодь. А у меня силы много. Могу тебе поклясться, что ничего плохого с детьми не сделаю. И они останутся твоими. Таким образом, у тебя будет сила, чтобы спасти своего мужчину. Но у меня есть несколько условий. Я не могу отдать тебе ни одного своего мужчину». Грустно улыбнулась мне брюнетка. «Можешь не верить, но я всех их действительно люблю». «Да зачем мне твои-то?» Возмущенно всплеснула руками. «Мне бы от своих отбиться». «Но тогда что тебе нужно?» «У меня больше ничего нет. Как видишь, мы совсем не богаты. Всю мебель, что мы делаем своими руками, у нас забирает верховная госпожа в обмен на возможность находиться в четвертом круге». «Значит, пойдете в четвертый круг ко мне. Судя по тому, что я вижу, и тому, что ты мне сейчас рассказала, могу с полной уверенностью сказать, что у меня вам будет намного лучше». «И это все твои условия?» —